Глупая затея. Всех болезней не перечислишь, их слишком много. Возьмем лишь основные, дегенеративные, в числе которых сердечно-сосудистые, рак, диабет, СПИД, артрит, ожирение. Дегенеративные – это такие болезни, когда организм в буквальном смысле разваливается, деградирует. Наивно думать, что меня, мол, это не касается и не интересует. В России, например, сейчас 3 миллиона больных раком. Они тоже не думали, что это их коснется. Думать, конечно, не стоит, но надо знать хотя бы элементарные вещи. Досадно ведь умирать от невежества. История дегенеративных заболеваний ведет свое начало с того момента, как зерно из-за каких-то глупейших соображений принялись очищать от оболочки и зародыша. Прочих пищевых технологий касаться не будем, речь пойдет только о продукте первой необходимости – злаковых. Самое ценное в зерне – это как раз и есть оболочка и зародыш. В них содержатся ключевые витамины, микро- и макроэлементы, без которых нормальное функционирование организма невозможно. Именно оболочка и зародыш питают организм всем необходимым и одновременно очищают его. Все остальное в зерне – бочка с жиром для зародыша, для его стартового развития. Питательные вещества в спящем, не проснувшемся зерне находятся в законсервированном мертвом состоянии. При прорастании они переходят в живую активную форму, в которой легко и полноценно усваиваются. Но человеку не досуг с этим возиться, ему надо быстрее и проще. Мука так называемого высшего сорта на самом деле является продуктом наиболее низкого качества. Это, грубо говоря, мертвый крахмал. Для приготовления клейстера подходит, для питания – менее всего. Крахмал оседает в организме в виде слизи. Печень засоряется мазутообразной массой. Стенки кишечника забиваются налетом. На сосудах откладывается известь. В крови плавают клейкие сгустки. Прямые ассоциации с канализацией и грязной сантехникой. В такой среде, само собой, развиваются всевозможные болезни. В муку высшего сорта, поскольку все естественные витамины из нее удалены, добавляют витамины искусственные, от которых больше вреда, чем пользы. К тому же мука – весьма скоропортящийся продукт. Свежесмолотая мука стремительно теряет свой товарный вид, необходимую консистенцию, влажность и прочие свойства, позволяющие из нее хоть что-то делать. Очевидно, это совсем невыгодно ни производителям, ни торговцам. Для того, чтобы превратить муку в кондиционный продукт, ее подвергают основательной химической обработке. А сейчас еще и генно-модифицированной соей могут сдобрить, чтобы себестоимость снизить, а «питательность» в кавычках повысить. Потребителей во все тонкости этих манипуляций не посвящают, дабы не травмировать психику.